Сокровища Египта. Однажды Компот вернулся после уроков с унылой мордочкой. В прихожей его и папу встречали Коржик, Карамелька и мама. «Ну что, Компот, как дела в школе?» – спросил брата Коржик. «Мне дали задание на выходные – подготовить рассказ про Древний Египет», – тоскливо ответил Компот. «Как интересно!» «А вот и нет», – пробурчал Компот. «Что можно рассказать про Египет? Одни пирамиды да песок». И котенок надулся еще больше. Папа засмеялся. «Ну, там еще попадаются пальмы». А мама возразила. «Египет на самом деле очень интересная тема. Древние египтяне считали, что коты приносят удачу». «Правда?» – заинтересовался Компот. Тема доклада уже не казалась ему такой уж скучной. «А в пирамидах спрятаны сокровища, которые очень нелегко найти», – подхватил папа. «Можно просто заблудиться». Тут уж все три котенка воскликнули. «Ух ты! Предлагаю завтра устроить день исследования Египта», – улыбнулась мама. И котята радостно закричали. «Здорово! Миу! На следующее утро Коржика, Карамельку и Компота разбудили странные металлические звуки. «Кто-нибудь, выключите будильник!» – спросоня пробормотал Коржик. «Сегодня же выходной!» Но звон продолжался. «Котятки, вы не забыли, что сегодня день Египта?» – воскликнула мама. Котята открыли глаза и очень удивились. На маме был необычный наряд. Золотая диадема, ожерелье с камнями и узорчатый пояс. А в лапах она держала египетскую погремушку – систр. Стоило ее потрясти, как металлические пластинки весело брецали. После такого зрелища сна не осталось ни в одном глазу. Видимо, мама будет их проводником по Древнему Египту. «Какая ты красивая!» – восхитилась Карамелька. «Спасибо!» – поблагодарила дочку мама и развернула свиток папируса с изображением кошки. «А в Древнем Египте самой красивой считалась царица Клеопатра», – пояснила мама. «Какой смешной рисунок!» – улыбнулся Компот. «Тело прямо, а голова боком». «В Египте обычно так и рисовали», – пояснила мама. «Все должны были рисовать одинаково, и по-другому было не принято. Того, кто главнее, египтяне рисовали крупнее. Воин был главнее обычного египтянина. А самым главным был фараон, царь Египта». Котята тут же представили себе воина, который был вдвое больше обычного египтянина, и фараона, который был в два раза больше воина. После этого мама пригласила котят в кабинет. Там их ждал папа в забавном головном уборе в сине-золотую полосочку. Это был большой платок, сложенный особым образом и украшенный золотой фигуркой змеи. Такой убор носили фараоны, он назывался Немес. Папа обратил внимание котят на дверь, которая была оформлена как вход в пирамиду. Родители явно постарались для сыновей и дочки. «Именно для фараонов и строили пирамиды», – продолжил увлекательный рассказ папа. «А внутри находились сокровища и мумии». Папа показал котятам новый свиток, на котором были изображены сундук с золотом и мумия, обмотанная бинтами с ног до головы. Котята смотрели на картинки во все глаза. Но это были еще не все сюрпризы. Мама протянула им карту дома с какими-то пометками и пояснила. «А это ваш маршрут. В Древнем Египте все записывали не словами, а иероглифами». «Иероглифами?» – по слогам повторила Карамелька. Мама кивнула. «Да, это такое письмо в картинках. Ищите иероглифы удачи. Они укажут вам путь». «Круто!» – воскликнул Коржик. «Побежали скорее за сокровищами!» Родители довольно переглянулись. Котята забрали карту и выскочили из кабинета. «Только вот куда им идти?» Они взглянули на листочек с маршрутом. «Так, мама сказала искать иероглифы удачи», — вспомнил Коржик. «А как они выглядят?» На листочке было несколько значков-символов. красный кот, синий глаз и зеленая пирамида. «Может, вот так?» – Компот указал на изображение кота. «В древнем Египте думали, что коты приносят удачу. Так мама говорила». У карамельки сразу возникла отличная идея. «Я знаю, что надо делать. Пойдем по изображениям кота и посмотрим, куда они нас приведут». Сказано, сделано. Котята помчались по маршруту. Сначала в коридор, потом на кухню, в гостиную и, наконец, в детскую. Там на столике их ждал зеленый сундучок с изображением глаза. «Мы нашли сокровище пирамиды!» – обрадовалась карамелька. Коржик предложил. «Давайте скорее посмотрим, что там!» «Стойте!» – насторожился Компот. «А кто это лежит на моей кровати?» Коржик и карамелька проследили за его взглядом. «О, ужас! На кровати лежала мумия, вся в бинтах!» Вдруг она открыла глаза, вскочила и направилась к котятам, громко хохоча. Сначала они испугались, но быстро узнали дедушкин голос. «Дедушка, зачем ты обмотался туалетной бумагой?» – удивился коржик. «А я не дедушка, а египетская мумия!» – отозвался тот и погнался за внуками. «Я охраняю сокровище!» Котята схватили сундучок и с радостным визгом побежали по лестнице на первый этаж. Мумия помчалась следом и долго гоняла их по всему дому. На пороге кабинета она споткнулась и упала. Все бинты, точнее туалетная бумага, призванная их заменить, остались на полу. Под ними и правда был дедушка. Котята поспешили к нему на помощь и помогли подняться на ноги. Дедушка не ушибся. Наоборот, ему было очень весело, и он разразился громким смехом. «Вставай, дедушка-мумия!» – с улыбкой сказала карамелька. Все весело расхохотались. «Ну что ж, наше исследование древнего Египта подошло к концу», – подвела итог мама. «Это было очень интересно», – восхитился Компот. «Теперь мне есть что рассказать в школе. Спасибо». «Но это еще не все», – напомнил папа. «Ведь вы так и не посмотрели, какие сокровища спрятаны в сундучке». Котята открыли сундучок и обнаружили там фигурки котов. «Какие красивые!» «Эти фигурки из дерева я для вас сам вырезал», – сообщил дедушка. «Они принесут вам удачу». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так папа, мама и дедушка помогли котятам понять, что любая тема может быть интересной. Главное – изучать ее весело и с удовольствием. А еще котята смогли отправиться в путешествие по древнему Египту, даже не выходя из дома. Вот это да!